Правило 11. Не повышайте голос первым. Когда аргументов не хватает, приходится повышать голос. Для меня это безумно трудновыполнимая задача. Я люблю громко разговаривать. В нашей большой семье всегда приходилось драть горло, потому что крик был чуть ли не единственным способом быть услышанным или обратить на себя внимание. Деструктивно? Да. Неспокойно? Да. Полезно? Отнюдь. Мой сын, видимо, унаследовал этот громогласный ген и успешно им пользуется. Мне частенько так хочется от души поорать вместе с ним. Но я давно усвоил, что нельзя повышать голос первым. В ответ еще куда ни шло, но я предпочитаю и этого избегать, хотя иной раз сдержаться довольно трудно. Я иногда даже сочувствую крикунам, они не владеют собой, они слишком быстро исчерпывают свои аргументы. И если я порой срываюсь, то неизменно раскаиваюсь, ведь таким образом я расписываюсь в своем бессилии. Однажды сын викария нашел конспект отцовской проповеди, прочел и приписал внизу одной из страниц. Здесь нужно повысить голос, потому что довод слабоват. Точнее не скажешь. Когда я чувствую, что вот-вот сорвусь, я ухожу прогуляться. Сложный способ, особенно если вы чувствуете, что правы. Существует огромное количество вещей, которые нас провоцируют. Масса ситуаций, когда кажется, будто поступившись малым, мы выиграем в большом. Но ведь речь-то идет о человеческом общении. Вам было бы приятно, если бы кто-то начал на вас орать, пусть даже в ответ. Существует два типа ситуаций, когда люди выходят из себя. Оправданные и спровоцированные. Первое, когда, например, вы отказываетесь признать свою неправоту и извиниться. В этом случае ваш собеседник может повысить голос. Второе, когда человек использует собственную агрессию в определенных личных целях. Это уже шантаж. Тут лучше игнорировать их, либо быть доброжелательным и контролировать ситуацию. Но вы не должны кричать в ответ. Как часто крик кажется, если не панацеей, то хотя бы возможностью разрядить напряжение и выпустить пар. Собака стащила со стола обед, дети устроили бардак в комнате, завис компьютер, местные хулиганы разукрасили вашу стену, вы уже битый час дозваниваетесь до провайдера, вас нарочно не понимают. Не с числа этим ситуациям, и сдерживаться ой как трудно, но вы постарайтесь. Договоритесь с собой, что не будете повышать голос ни при каких обстоятельствах, и ваше умение сохранять выдержку завоюет вам доверие и уважение окружающих. Кроме того, выдержанные люди дольше живут.